Глава 8. Признание. По подземелью самого известного игрового дома Мэнвуда гулял сквозняк. Его сильные порывы, подчас сравнимые с настоящим шквальным ветром, поднимали с каменного пола песок, солому и заставляли цепи на шершавых грязных стенах бренчать в такт звучащим из углов камеры ударом. «Мама-мама-мамой клянусь!» — визжал некогда богатый игрок, а ныне арестант на допросе у инспектора-казначея. «Я нашел чемодан с банкнотами, я...» «Облигациями», — поправил его герцог Сирейли. «Банкноты — это пошло. Мы же продаем долг и берем в долг. И взимаем долг. В итоге мы заведуем долгами. Видишь разницу?» Взгляд благородного аристократа в идеальном смокинге злорадно блеснул. «Наверное», — неуверенно ответил мухлёжник, но уже без золотой цепи. Удар под дых заставил его диаметрально поменять свое мнение. «Нет, я не знаю». «Вот именно, ты не знаешь, иначе бы понял, что по номеру облигации легко отследить путь этой бумажки от банка до конечного владельца, потому что обналичить ее, поменять на монеты разного достоинства, можно только у нас». Немного помолчав, Сирейли отвернулся и уставился на металлическую решетку двери. «Расточительно, конечно, тратить столько металла на такого преступника, как ты. Можно было расплавить железо и смешать его с медью в разных пропорциях, и получился бы целый сундук медных монет. Но, тем не менее, ты здесь, и мне нужен хоть один повод, чтобы оправдать твое здесь нахождение». Немного помолчав, он тихонько добавил: «Живым». «Я...» Преступник заикался от волнения. «Я виновен! Я сговорился с девками из Дубного переулка и картежником из Тлуна. Заведение на окраине. Мне нужно было поменять облигации так, чтобы банк не узнал, что новым владельцем стал я. И тогда Магорс предложил мне сыграть в карты в игровом доме. Предложил оставить облигации залогом и получить взамен фишки, отыграть партии и потом обналичить их золотом. Только и всего». «Да, это как раз мне и понятно, тем более Магорс раскололся сразу в надежде, что его, как соучастника преступления, не станут запирать надолго ввиду чистосердечного признания. Но ты, мой дорогой аферист, зря потратил мое драгоценное время, и цена твоей жизни в моих глазах упала до нуля. Дай мне хоть один повод оставить тебя в живых». В глазах преступника выступили слезы. Обида жгла глаза. Его предали и пошли на сделку раньше, чем он успел набить себе цену. «Место!» — вдруг вскричал он. «Я укажу то место, где нашел чемодан. И время! Я сообщу, во сколько точно я нашел его. Вдруг вам удастся найти того, кто его украл у вас?» Сирейли отвечать не спешил. Эта информация действительно интересовала его, но он не решался спросить сразу, чтобы не подсказать повод для торга. «И какой мне толк от места и времени, а вдруг ты мне врешь, и ты тот самый вор?» «Будь я вором, который знал, откуда эти деньги, я бы не стал пытаться их обналичить в том же городе, в котором украл!» Страх творил чудеса с преступником. Он отчаянно хватался за соломинку в попытке сохранить себе жизнь. «Ну так что, милостивый господин, я могу быть вам полезен живым, нежели мертвым!» «То есть ты утверждаешь, что это ты нашел чемодан, а не мухлежник и не сообщницы, что висели на твоих руках сегодня?» «Я! Это я! Это точно был я!» Герцог Сирейли Праудмор улыбнулся своим мыслям, обернулся и кивнул Амбалу, стоявшему за спиной арестованного. «Дастен, этот готов сотрудничать. Возьми его с собой прокатиться по городу, пусть укажет точное место и время происшествия. А мне пора спасать мою музу из лап любвеобильного Шурина, пока не появился повод начистить ему Праудмор ненадолго замолчал, заметив злорадные ухмылки на лицах коллег. Скажем так, чересчур привлекательное личико. Скупые смешки зазвучали в угловой камере, когда герцог потянул скрипучую дверцу на себя. «И, кстати...» — он обернулся, продолжая. «Возьмите Лакса с собой, пусть уже прекращает притворяться Казанисом, или как там его правильно, а беднягу-сердцееда, настоящего владельца прозвища, верните на место, как личико заживет. Как прикажете». Все трое работника игрового дома кивнули, а герцог Сирейли поспешил покинуть подземелье с чувством выполненного долга. Но только на сегодня. Счастливая улыбка заиграла на его устах.